Пособники предназначения. 10 парамид. Щедрость, нравственность, духовное терпение. Парамиды – важные аспекты законов кармы. Я уверен, что данное слово новое для многих. Расскажу, как состоялось мое знакомство с этим понятием. Однажды я проходил ретрит у одного пожилого американца, по завершении которого попросил учителя порекомендовать мне продвинутую практику. Зачастую после ретрита ум учеников находится в состоянии жадности к получению опыта и знаний, но учитель меня немного осадил, промолвив: «Духовная практика – это не ходить с одного ретрита на другой без остановки, как тебе сейчас кажется». Честно говоря, он угадал. Мне совершенно не хотелось останавливаться. Я уже планировал, куда поеду дальше. Учитель сказал: «Ты уже молодец, что поработал со своим умом, поэтому теперь смело можешь фокусироваться на развитии парамид». Я вообще впервые в жизни услышал об их существовании, но начал изучать эту глубокую фундаментальную тему. Понимание кармы – это осознание того, что у всего есть свои причины. Как у материального, так и у духовного. Как у счастья, так и у страдания. Наверное, мы все стремимся духовно развиваться. По крайней мере, мне хочется в это верить. Но от того, что мы страстно желаем, допустим, много денег, их не становится больше. Средства появляются только тогда, когда мы создаем правильные причины для нашего финансового благополучия. Одного желания недостаточно. Так же и с другими сферами. Считается, что 10 парамид и есть те самые причины духовного развития. Для того, чтобы соприкоснуться в этой жизни со знаниями, они должны быть уже сформированы в том или ином виде. А если ты хочешь развиваться дальше, то тебе необходимо регулярно пополнять эти кармические счета. Согласно легенде, до той жизни, где Будда обрел окончательное просветление, он прожил еще 10, каждая из которых была посвящена одной из 10 парамид. Ты только представь, целая жизнь. Согласно восточной мудрости, смысл бытия заключается не в том, чтобы достичь чего-то во внешнем плане, что-то купить или построить, а в том, насколько возрастет твой духовный уровень. Мы лепим свой ум за счет его состояний, подобно скульпторам, но у каждого получается разный результат. У одних – произведение искусства, у других – страшилище, с которым невозможно жить. Идея в том, что в своем сознании мы можем возвести райский сад, а можем пустыню с колючками, где очень неуютно. Почему? Потому что ум находится в запущенном состоянии. 10 парамид – это то, как мы делаем свою жизнь счастливее. Часто я встречаю людей, которые противопоставляют духовную практику обычной повседневной жизни. Таким кажется, что обязанности, семья, работа мешают нашему духовному развитию. Духовное развитие для них – это сидеть и медитировать с утра до ночи, однако приходится еще заниматься бизнесом и детьми. После изучения темы 10 парамид до таких начинает доходить, что обычная повседневная жизнь – отличный тренировочный зал для духовных качеств. Благие состояния ума тесно взаимосвязаны между собой. Иногда они друг друга балансируют, а иногда усиливают. Первое. Щедрость. Дана. Санскрит. Так называется наш ретритный центр, а еще так зовут нашу дочь в честь одной из парамид. Щедрость – это кармические семена процветания. Внешние поступки помогают нам тренировать благородное состояние ума. Идея этой тренировки заключается в том, чтобы из точки А, то, насколько ты щедр на данный момент, прийти в точку Б, через год, 5 или 10 стать более щедрым. Часто нам кажется, я все понял. Отныне и впредь буду самым щедрым, но развитие пирамид рассчитано не на месяцы, а на целую жизнь или даже несколько. Как мы можем тренировать щедрость? Обрати внимание, каждый день открываются возможности, чтобы по-разному ее проявлять. Деньгами, временем, знаниями, благими намерениями, помощью. Если мы с кем-то обедаем, завтракаем или ужинаем, то я всегда буду стремиться угостить. Для меня это привычное состояние, чтобы проявить щедрость и оплатить счет. Когда мы улетали из Анталии в Стамбул и добирались до аэропорта на своей машине, где у нас было свободное место, я предложил одной девушке, направляющейся туда же, куда и мы, ее подвезти. В жизни каждого человека есть масса возможностей для проявления щедрости. Важно смотреть на них через призму даны. Здорово, когда щедрость становится привычкой, а не чем-то насильно выжатым из осознанности. Признаюсь, несколько лет назад я не любил оставлять чаевые, считая, что официант и так получает зарплату, сверх которой я добавлять ничего не обязан. Но однажды я принял верное решение – через чаевые культивировать свою щедрость. Кто знает, сколько на самом деле получают официанты, но радостно заработать сумму сверху, ту, что идет напрямую человеку, люблю оставлять чаевые за хороший сервис. Например, когда носильщик пробыл с нами лишние 10 минут в ожидании машины, хотя был не обязан стоять на улице. Даже в таких мелочах мы развиваем щедрость. Не стоит их недооценивать. Когда мы подумали про другого, угостили его чаем или кофе. Качество щедрости должно быть сбалансировано еще одной пирамидой – мудрости. Это означает, что далеко не всегда проявление щедрости корректно. Например, когда к тебе подходит алкоголик и говорит, что ему не хватает денег на бутылку, в этом случае проявление щедрости приведет к отрицательным результатам. Несколько лет назад мой младший брат, так же как и я, учился в МГИМО. Был период, когда он сильно увлекся темой религии и начал проявлять щедрость, которая не была сбалансирована мудростью. Например, посреди зимы мог отдать нищенке в переходе свою куртку, деньги и мобильный телефон, а потом позвонить с телефона друга родителям и сказать: «Вы знаете, я тут по доброте душевной отдал нуждающимся свои вещи. Пришлите мне, пожалуйста, денег на новые». Это повторялось неоднократно, в результате чего мне пришлось серьезно поговорить с братом на тему того, что отдавать последнее и оставаться с голой задницей совсем не мудро. А если ты финансово зависим от других людей, даже глупо. Важно об этом помнить и не впадать в крайности, ведь своими широкими жестами можно потворствовать человеческой жадности, алчности, стремлению к халяве и чувственной необузданности. Все стоит денег, у всего есть цена и себестоимость. Удачным примером сбалансированной щедрости я считаю предоставление скидок на корпоративное питание. Вторая. Нравственность, сила, шила, санскрит. Существует 5 основных правил, которые не следует нарушать. Не убивай других живых существ. Не воруй, не обманывай, не занимайся некорректными формами секса. Не отуманивай свой разум различными веществами. На тонком уровне, каждый раз, когда мы проявляем, например, щедрость, мы идем наперекор своему эгоизму, так как по умолчанию находимся в состоянии потребления и хотим только брать. Отдавая же, мы развиваем качество бескорыстия. Нравственность – тоже работа со своим эгоизмом. Обрати внимание, каждый раз, когда мы нарушаем принципы нравственности, какое состояние ума заставляет нас это делать? «Мне не нравится, как ты выглядишь. Я хочу тебя убить. Мне нравится то, что у тебя есть. Я хочу это себе. Какая красивая женщина. И не важно, что у нее уже есть семья. Я хочу с ней переспать». Что провоцирует нас на нарушение принципов? Конечно, эгоизм. Плевать, что и как я хочу, буду и получу. Это состояние толкает в антинравственность. Когда мы соблюдаем нравственность, мы усмиряем свой эгоизм, напоминая себе, что кроме нас есть другие люди со своими интересами, которые хотят жить и получать плоды того, что они делают. Есть три уровня понимания данной парамиды. Для многих нравственность – не делать плохого, потому что так сказано, или потому что последует наказание. Например, всегда во время войн и революций возникает мародерство. Люди, которые чувствуют атмосферу беззакония и безнаказанности, решают этим воспользоваться и обогатиться. Пройтись по пустующим домам и вынести из них ценности. Вопрос: а что их раньше удерживало? Они бы и тогда с удовольствием сделали то же самое, но пока был порядок. За такое бы посадили, а сейчас вперед. По какой причине ты чего-то не делаешь, если в уме этого хочешь? Если боишься наказания или осуждения, это не является нравственностью, а тем более парамитой. Настоящая нравственность начинается в союзе с другим качеством – состраданием. По мере того, как мы углубляемся в тему самоисследования, мы проявляем больше внимания к собственной жизни и уму. Что бросается в глаза в первую очередь? Что в повседневности много страданий, напряжения, стресса, внутренней борьбы, расстройств, неуверенности в себе, страхов. Жизнь не так проста, как кажется. Что же происходит следом? Мы начинаем видеть, как окружающие тоже страдают. Независимо от того, насколько они богаты и успешны, одни переживают из-за своей внешности, другие – из-за бесконечного поиска предназначения. Проблем со здоровьем, отношений, причины и поводы могут быть самые разные. Сострадание заключается в том, что мы начинаем это видеть все лучше и лучше. Становимся ближе к страданиям других людей, чувствам, знакомым абсолютно всем, по-другому в мире не бывает. В уме происходит трансформация, становятся ясны причинно-следственные связи. Каждый раз, когда мы нарушаем законы нравственности в угоду нашему эгоизму, мы причиняем страдания другим людям, добавляя сверх того, что уже есть. И внутренне нам это кажется недопустимым. Возникает такое состояние, когда мы не хотим воровать, обманывать, изменять, грубить, убивать. Так называемая совесть и является настоящей нравственностью. Однако существует еще один, более глубокий уровень нравственности, напрямую связанный с любовью к себе. Каждый раз, когда ты нарушаешь принципы нравственности, есть один человек, который всегда страдает больше всех. Это ты сам. Конечно, для того, чтобы это увидеть, необходимы чистый ум и чувствительность к тому, что происходит внутри. Если ты на кого-то наорал, бросился с кулаками, проявил агрессию через слова или поступки, отметь, как ты себя чувствовал при этом, а после. Каждый раз, когда мы кидаемся на других с ножом, мы держимся не за рукоятку, а за острое лезвие, развернутое в нашу сторону. Далеко не факт, что мы раним другого человека, но себя однозначно. Далеко не факт, что другие будут страдать из-за нашего проявления агрессии, но мы точно будем. Книга «Преступление и наказание» – наглядный пример того, что происходит с умом человека, перешедшего границы нравственности. Раскольников убил старуху-проценщицу. Это можно скрыть от государства, избавиться от трупа, и никто ничего не узнает. А тебя не найдут. Но чего ты никогда не сможешь сделать – забыть. Поступок оставит глубокий шрам на твоем уме, от которого нигде не спрячешься. Это произведение – история о страданиях человека, ведомого эгоизмом. По мере того, как мы становимся все более чувствительными, мы начинаем замечать, что даже маленькие нарушения отражаются на состоянии нашего ума. Отдельного внимания заслуживает такое явление, как интоксикация. Допустим, есть вопрос, кому я делаю плохо, если люблю вечером выпить вина или пиво? Я не буйный, а добрый алкоголик. Имею же я право расслабиться в конце концов. Друг мой, ты этим вредишь себе. На следующее утро после веселой ночи ты смотришь в зеркало и не только плохо выглядишь, но и плохо себя чувствуешь. А самое страшное – это внутренняя потеря чистоты и стыд. Да, похмелье пройдет, но ощущение, что ты сделал что-то не то, будет длиться гораздо дольше. У меня было достаточно подобных историй, я и сам далеко не сразу пришел к трезвому образу жизни, понадобилось много раз наткнуться на одни и те же грабли. На самом высоком уровне нравственность – это любовь к себе, нежелание ранить и причинять страдания самому себе. Когда я вел себя нечестно в отношениях, то все время прятал телефон и чувствовал себя в зоне риска. А вдруг кто-то напишет или позвонит не вовремя? А вдруг она прочитает то, что не должна? Сколько было в уме страха и напряжения, желания постоянно все контролировать? Сейчас, когда мне нечего скрывать, абсолютно все равно, где лежит телефон, кто в нем копается, сколько же это дает спокойствия, легкости и простоты. По своему опыту скажу, что чем больше мы соблюдаем нравственность, тем больше счастья в нашей жизни. Люди сильнее всего на свете хотят быть счастливыми, но в то же время они сильно привязаны к причинам страданий, в погоне за счастьем, нарушая принципы нравственности. Знаешь, когда проявляется ее реальный уровень, когда мы остаемся наедине с собой. Третье. Духовное терпение, кшанти, санскрит. Существуют разные виды терпения. Бывает, внутри ты чувствуешь недовольство и раздражение, когда все кипит, подобно вулкану, но внешне никак это не проявляешь, делая вид, что все в порядке. Это не терпение, а подавление своих эмоций, которое может привести к различным психосоматическим заболеваниям. Духовное терпение неразрывно связано с мудростью и пониманием законов кармы. Почему зачастую мы нетерпеливы? Попадая в ситуацию, которую не принимаем, которая кажется несправедливой, мы с ней боремся, если же обладаем достаточной мудростью, то замечаем, что у каждого события есть свои причины. Например, ты поехал по делам в час пик и попал в глухую пробку. Два варианта. Ты можешь начать проклинать этот город, мэров, всех понаехавших, дорожные работы, светофоры, или проявить духовное терпение и осознать, что в мегаполисе бывают пробки. Таковы биоритмы. Люди массово едут на работу и также массово с нее возвращаются. И то, что ты решил жить в Москве, твоя ответственность. В деревне не бывает пробок. Более того, решение поехать на машине было тоже твоим, когда ты мог сесть в метро или на велосипед, пойти пешком. В этой ситуации никто не виноват, и в следующий раз достаточно принять другое решение. Конкретно сейчас сидеть и психовать нет никакого смысла. Это все равно ни к чему не приведет. Как раз мудрость отвечает за то, что ты это понимаешь. Вместо того, чтобы ненавидеть все вокруг, можно включить какой-нибудь полезный подкаст, используя сложившиеся обстоятельства для развития, а не для демонстрации токсичных умонастроений. Обрати внимание, как много в жизни ситуаций для проявления духовного терпения. Взять общение с близкими. Это ж сколько выдержки нам нужно. Мы не готовы встречаться просто с человеком. Нам необходима его улучшенная версия, которую мы создаем в своем воображении, проецируя собственные ожидания и наделяя его теми качествами, которыми, возможно, он никогда и не обладал. Настоящая любовь – это принятие другого таким, какой он есть на самом деле, и понимание того, что он нам вообще ничего не должен. Я помню, мы с женой проходили несколько кризисов, один из которых – желание изменить друг друга под себя. В каждом человеке все находится в тонком балансе, и потребовалось время, чтобы осознать, мы не можем переделать партнера, а попытки надавить приводят лишь к напряжению. Еще одна грань духовного терпения – это жизнерадостность и вера в то, что добро побеждает зло. Возможно, прямо сейчас в твоей жизни есть сложности и проблемы. Тогда следующий пример для тебя. Открытие ретритного центра в Крыму далось мне нелегко. Много недоброжелателей, клеветы, провокационных пиар-статей. Каждый день приезжали проверки. Было очень сложно, и создавалось ощущение, что я прямо пробивался через толщу инерции. Когда мое состояние близилось к отчаянию, я думал: «Ну сколько можно? Я же делаю благое дело. Мои намерения чисты. Все это для людей. Может быть, я реально ошибся? Решил открыть центр в неправильном месте? Или общество к этому еще не готово? Почему все так сложно?» Было много ситуаций, когда хотелось опустить руки и послать все к чертям. В таком случае духовное терпение выражается в том, чтобы понимать трудности временные. Да, это испытание, проверка и плоды твоей кармы. Возможно, в прошлом ты кому-то мешал, клеветал на других, за что получил закономерные результаты. Но рано или поздно все изменится к лучшему. Почему? Потому что чистота намерений и правда всегда побеждают. Помни это, терпи и верь в благополучный исход. Тогда меня это очень поддержало и было единственным, на что я мог опереться. Прошло всего несколько месяцев, и тот мрак, который окружал меня на старте, бесследно исчез. Все негативные люди оставили меня в покое, а проверки были пройдены успешно. Более того, в итоге получилась обратная картина. У меня стали брать интервью местные телеканалы и хвалить мой проект. Удивительно, но иногда надо просто подождать. Правдивость, энергия, решимость. 10 парамид – это квинтэссенция духовности в нашей ежедневной мирской жизни. Через происходящее с нами мы можем культивировать благородные качества нашего ума, либо же просто плыть по течению к невежеству, ненависти и жадности. Для того, чтобы двигаться против течения, требуется осознанность. Существует очень модная философия жизни. Просто слушай свое сердце. Оно не обманет. Я с этим категорически не согласен. Один из учителей грамотно подметил: мы не должны слушать свое сердце. Мы должны тренировать его. Если оно омрачено и загрязнено, то не следует слепо слушать подсказки этого внутреннего органа. Необходимо сначала убедиться, что намерения его чисты. Гигиену положено ежедневно поддерживать не только в ротовой полости, но и во внутреннем пространстве. Четвертое. Правдивость. На мой взгляд, это одна из наиболее сложных пирамид. Есть несколько слоев для ее проявления, и первый, самый очевидный – не врать. Вводить других людей в заблуждение – кармически отрицательный поступок, на который способен человек в искаженном состоянии ума. Иногда мы так делаем из злого умысла, иногда сами не понимаем почему, но в любом случае это приводит к плохим последствиям. Следующий уровень, как мне кажется, более сложный – не врать самому себе, для чего необходимо много смелости. Если тебе не нравится, чем ты занимаешься, несмотря на то, каким крутым тебя считают друзья и родители, сколько ты зарабатываешь, какой имеешь статус, требуется гора мужества, чтобы признаться себе в этом. То же самое в отношениях. Не просто согласиться, что тебе комфортно, но это не тот человек, с которым ты хочешь быть. Готов ли ты стать правдивым самим собой и честно взглянуть на свою жизнь? Самый сложный уровень, когда наши дела не расходятся с нашими словами. Однажды к Махатме Ганди пришла женщина с маленьким сыном и попросила убедить его есть меньше сладкого, потому что тот никого не слушается. Махатма сказал: «Приходите через месяц». Женщина была удивлена, но по истечении срока появилась и повторила ту же самую просьбу. Тогда Махатма произнес: «Мальчик, не ешь так много сладкого». Женщина задала вопрос: «А вы не могли сказать то же самое месяц назад? Для чего надо было ждать?» На что он ответил: «Когда вы приходили в первый раз, я сам ел сладкое, и в моих словах не было бы силы. А когда вы ушли, я взял аскезу, поэтому теперь сила есть». Существует достаточно примеров и случаев, когда на этом уровне правды нет. Однажды в супермаркете я наблюдал, как мужчина со своим сынишкой лет 12 вместе стояли в алкогольном отделе, и отец делился с мальчиком мудростью: «Обращай внимание не только на стоимость бутылки, но и на крепость. По сочетанию этих двух факторов можно сделать правильный выбор». Удивительная картина. Рано или поздно парень достигнет подросткового возраста, когда захочется исследовать влияние алкоголя на свое сознание. Если сын напьется и его принесут домой в бессознательном состоянии, отец будет вынужден с ним поговорить о том, что так делать нельзя. Но какова вероятность, что тот его будет слушать? В подобных наставлениях не будет силы, ведь с самого детства этот ребенок видел, что папа употребляет алкоголь. По этой самой причине в семье курильщиков чаще всего дети курят. Можно сколько угодно рассказывать о вреде сигарет, но если ты сам показываешь наглядный пример, какова цена твоим словам? Мы все учителя для тех, кто рядом с нами. В первую очередь для своих детей. Важно понимать, что никто не смотрит на слова, только на поступки. То, что мы делаем или не делаем, считывается окружающими. Именно этому они от нас и учатся. Я проживал много подобных историй на собственном опыте. Первые несколько лет, преподавая медитацию, медитировал не каждый день. Иногда мне требовался перерыв, или я переключался на другую деятельность. Со временем сила общей мотивации начала угасать. Какие бы красивые слова, метафоры и научные исследования я не приводил в пример, люди не чувствовали воодушевления, потому что за мной не было правды. Если медитация так прекрасна, чего же ты сам ее не практикуешь? Я начал чувствовать себя совершенно по-другому, когда опять стал медитировать каждый день. Появилось твердое ощущение, что я имею право вдохновлять других. Люди хотят учиться у того, в ком видят силу правды, но это необходимо в себе культивировать, что достаточно сложно. Чем меньше человек врет, тем больше у него влияние на других. Так же и наоборот, чем больше пустословит, тем меньше к нему прислушиваются. Существует такой критерий пропускать правду через призму сострадания. Да, бывает и так, что одна промита конкурирует с другой. Вроде и следует говорить правду, но она может ранить другого человека, если он окажется к ней не готов. Нет никаких запретов на то, чтобы промолчать. Не стоит говорить правду, если она не принесет пользы и будет жестока. Нужно тонко чувствовать, как будет правильно поступить, найти баланс, не замалчивать и не преподносить информацию бездумно, не принимая во внимание возможные последствия. Пятое. Энергия. Возможно, ты удивишься, но энергия может быть духовным качеством, одним из совершенств, к которому мы должны стремиться. Физическая энергия важна не меньше духовной, но речь сейчас не о ней. Ученые исследовали мозг человека и выяснили, чтобы жить осознанно, воспринимая каждую ситуацию как новый опыт, который требует свежего подхода и решения, необходимо в 9 раз больше энергии, чем для простого реагирования на обстоятельства. Как мы можем культивировать энергию и избегать ее утечек? Совершенно очевидно, что есть вещи, которые у нас ее забирают. Например, поздний отбой и подъем, нездоровое питание, употребление алкоголя и наркотиков, курение, общение с токсичными людьми, пустословие, долги, нелюбимая работа. А есть такие, которые ее дают и поддерживают. Утренняя практика, соблюдение режима дня и питания, трезвый образ жизни, умеренность в сексе. Представьте, что у вас дома есть полностью заряженный аккумулятор от КамАЗа. Огромная коробка, имеющая физическую оболочку. Что вы с ней будете делать? Сама по себе энергия, которая ни к чему не приложена, это просто потенциал. В конечном итоге аккумулятор просто разрядится, поэтому нам необходимо понимание, куда направлять энергию, и решимость делать это регулярно. Шестое. Решимость. Это вектор нашей энергии, который можно направить куда угодно, но наиболее мудрым считается нацелить его на духовное развитие, потому что по итогам именно оно будет иметь значение. Развивается решимость через аскезы, добровольное ограничение себя в комфорте и удовольствиях. Например, рано вставать и начинать утро с какой-нибудь практики. Бегать, медитировать, заниматься йогой. Безусловно, животные инстинкты заскулят. Да ладно, поспи еще немного, за окном пасмурно и хмуро, а одеялко такое теплое. Для того, чтобы подниматься в 6 утра, заставлять себя делать практику, пробуждать сознание, работать над собой, необходима решимость. Аскеза добавляет в жизнь дисциплины и должна быть рассчитана на долгий срок. Задумайся, друг мой, что может пойти тебе на благо? Развивать решимость надо постепенно. Если ты раньше не занимался ничем подобным и вдруг запланировал вставать в 4 утра, скорее всего, из этого ничего не выйдет, что приведет к откату, разочарованию и неуверенности в себе. Лучше выбрать что-нибудь посильное, с чем ты точно справишься, сложное, но реалистичное. Например, в течение месяца каждое утро медитировать 20 минут. Будут такие дни, когда все валится из рук и складывается против тебя. Сможешь ли ты оставаться верен себе и находить это время, через месяц. Когда все получится, ты почувствуешь больше уважения к себе. После можно будет увеличить продолжительность аскезы до 3 месяцев, далее до 1/2. Также мы тренируем решимость через способность доводить начатое до конца. Многие удивляются, как мне удалось построить ретритный центр в Крыму. Сила намерения плюс энергия решимости. Старайся трансформировать свои решения в намерение закончить начатое, что бы ни случилось. В голове не должно быть мыслей, вдруг что-то пойдет не так. Не стоит на это расходовать энергию. Когда территория для ретритного центра была найдена, я даже не обратил внимания на то, что там толком нет проезда, электричества и воды. Назначение земель не подходит для строительства, а соседи резко негативно относятся к нашему проекту. По итогам, сила намерения и ежедневные действия привели к тому, что дорогу построили, водопровод и электричество провели, назначение земель изменили, а те, кто был против, куда-то переехали. Многоветвист разум нерешительных. Звучит красиво, да? И означает, что вся наша энергия могла бы быть прямой, как стрела, и попадать точно в цель, а не расходоваться на те или иные сомнения. Дело было несколько лет назад. Тогда я активно проводил перезагрузки и семинары во всех уголках мира. В очередной раз мы анонсировали программу в Крыму. До ее начала оставалось меньше 2 месяцев, а люди подозрительно вяло записывались. Одновременно с этим площадка, которую мы планировали арендовать, запросила предоплату, на что я ответил: «Давайте еще немного подождем. За неделю количество участников радикально не изменилось», после чего вновь поступил вопрос о том, состоится ли мероприятие. Тогда я осознал, что в первую очередь причина во мне. Я сам до конца не решил, проводить ли запланированную программу. Действовать по обстоятельствам – это стратегия, ведущая к провалу. Лишь решимость позволяет достичь успеха. Искажение в пространстве порождалось моим умом, сомнениями и колебаниями. Когда же я принял решение, что семинар состоится, внес предоплату, подкрепил намерения действиями, транслируя их Вселенной, за оставшееся время группа набралась. Для меня это был важный урок. Начиная что-то делать, не останавливайся. Я не отменил ни одной своей программы. Задуманное мной на 100% сбывалось. Можно развивать решимость даже в мелочах. Затевая генеральную уборку, мы на энтузиазме ориентируемся на тотальное расхламление, но в процессе заканчиваются силы, все надоедает, и в итоге вместо чистой квартиры – бедлам. Повседневные заботы отлично тренируют духовное качество решимости. Да, мы можем прорабатывать его в различных мирских делах, но самую большую пользу извлекаем именно в контексте духовного развития, направляя решимость на благо самосовершенствования. Например, можно вдохновиться темой пирамид и начать с ними работать. Мудрость, непривязанность. Друг мой, меняются эпохи, времена года и мода, но в этой жизни есть и неизменные вещи. Например, законы кармы. Куда бы ты ни отправился и во что бы ни оделся, они все те же, что и 1000 лет назад. 7. Непривязанность. Каждому из нас, включая меня, хорошо знакома привязанность к чему-либо. Довольно острым это чувство становится во время переезда, прощания со старым. 5 лет я учился в МГИМО, куда приехал с одним чемоданом. У меня тогда совсем не было лишних денег на различные покупки, Но каким-то чудесным образом за время пребывания в общежитии я умудрился скопить огромную кучу барахла. Потом работа, аренда первой квартиры, предстоял долгожданный переезд. Ума не приложу, откуда у меня взялось столько вещей, для перевозки которых потребовалось вызывать грузовой фургон. Удивительно, что я не был готов расстаться ни с чем, в полной уверенности, что с собой необходимо взять абсолютно все, ведь когда-нибудь оно может пригодиться. Особенно 12-томник философского словаря, доставшийся по наследству, даже не помню от кого. Все 5 лет, проведенных в общежитии, я стирал одежду руками. Стиральная машина, полуавтомат, малютка, облегчала мне задачу, но сломалась, перестав отжимать белье. И я, конечно же, взял ее с собой, несмотря на то, что в моей новой квартире стояла совсем новая автоматическая машинка. Кстати говоря, следующий переезд дался мне в разы проще. Я принял решение навсегда распрощаться с вещами, которые в течение нескольких месяцев даже не доставал из шкафа. Это показательное состояние ума, неготовность отпустить. Каждый раз мы соприкасаемся с ним, когда, например, приезжаем в гости навестить родителей. Они же вообще ничего не выбрасывают. И детскую обувь, на которую без слез не взглянешь, и старые газеты. А вдруг через 20 лет они понадобятся для переклейки обоев. Духовная эволюция человека – это движение от привязанности к непривязанности. Все, чем владеем мы, владеет нами, нашим вниманием и местом в нашей голове. По умолчанию многие из нас стремятся к накоплению дорогих игрушек, машин, домов, шуб, сумок, украшений. Нам кажется, что это успех и смысл жизни. Когда мы встречаемся с другом, которого не видели несколько лет, и спрашиваем, как дела и что нового, чаще всего ответ будет о материальном. Я взял себе квартиру, а я тачку. Некий индикатор развития, обзаведения новым имуществом. Нет ничего плохого в самих вещах. У нас может быть хоть 100 Роллс-Ройсов, но важно то, насколько мы от них зависимы. Помню, я берег свой ретро-ягуар, даже когда моя жизнь изменилась, мы с Наташей начали много путешествовать и крайне редко бывать в Москве. Несмотря ни на что, я хранил эту машину и не отпускал, потому что был эмоционально к ней привязан, точнее, к романтизированным воспоминаниям, связанным с ней. Автомобиль надо было где-то хранить, оплачивать транспортный налог, страховку и техосмотр. Тогда я в полной мере ощущал состояние, когда вещь владеет тобой. Каждый раз, когда я выезжал на Ягуаре после длительного отсутствия, он неминуемо ломался, и мне приходилось вести его в ремонт, который обходился весьма недешево. До меня не сразу начало доходить: «Игорь, если тебе не нужна эта машина, и у тебя нет времени на ней ездить, продай, пусть она радует кого-то другого». Из-за сильной привязанности мне было сложно это сделать, но все-таки я нашел в себе силы и написал объявление о продаже. Покупатель нашелся быстро, однако в день предстоящей сделки я написал ему: «Дружище, прости, не могу ее продать. Только через год я решился расстаться с этой машиной навсегда. Получил деньги и смотрел, как она скрывается за светофором. Что же, порой избавление от вещи дарит не меньшую радость, чем ее приобретение». Многие из нас находятся в погоне за очередной игрушкой. Копят на яхту, снегоход, вертолет или самолет. Мы привязываемся к тому, что дарит нам удовольствие. В первую очередь к другим людям, детям, родителям, друзьям. А еще к вещам, местам, еде, состояниям, телу, впечатлениям. Причина, по которой мы привязываемся к чему-либо, кроется в желании быть счастливым. Мы хотим, чтобы то, что нам дорого, все время было с нами. И очень расстраиваемся, когда лишаемся привычных источников удовольствия. Но жизнь устроена так, что мы вновь и вновь будем расставаться с тем, что нам не безразлично, и с теми, кто нам не безразличен. Мы приходим в этот мир в одиночестве и уходим также. Развитие непривязанности идет неразрывно с мудростью. Восьмое. Мудрость. В Парамитах мудрость представляет собой понимание того, что в этой вселенной нет ничего, к чему бы имело смысл привязываться. По мере практики медитации начинает развиваться иное понимание привязанности и восприятие реальности. Концептуальная реальность, мир, который мы описываем словами, в котором есть прошлое и будущее, я, родители, семья, другие люди, предназначение, перемещение в пространстве. Постепенно на собственном опыте, по мере увеличения практики и очищения ума, мы начинаем обнаруживать еще один слой реальности. Происходящее в настоящем моменте, получаемое нами за счет шести органов чувств. Пять из них всем хорошо знакомы. Глаза, которые видят уши, слышат, тело ощущает прикосновение, нос чувствует запахи, рот воспринимает вкус. Шестой орган – это ум, через который проходят мысли, идеи, воспоминания, фантазии. Это не догма, в которую необходимо поверить, а всего лишь очевидные вещи. Практика медитации заключается в том, что мы вглядываемся в настоящий момент, развивая трезвое восприятие того, что происходит конкретно сейчас. Чем яснее становится наш ум, тем лучше мы начинаем замечать, что все случающееся с нами просто переживание. Вот мы что-то услышали, а вот пробежала мысль, появилось ощущение в теле или запах. Все повторяется друг за другом очень быстро, как вспышки. В этой предельной реальности нет прошлого и будущего. Все всегда в настоящем моменте. Нет ничего, за что ты бы мог держаться, потому что все переживания непостоянны, они имеют начало и конец. Допустим, ты купил себе машину, на которой едешь прямо сейчас, но этот опыт можно разложить на осколки различных переживаний. Ты чувствуешь запах автомобиля, прикосновение к рулю, слышишь шуршание шин, думаешь о соблюдении правил дорожного движения. К чему из этого ты должен быть привязан? Согласись, нет ничего, за что бы ты мог зацепиться при всем желании. Мудрость в контексте парамид – развитие понимания, как устроена не концептуальная, а предельная реальность. Вся мудрость, по сути, вращается вокруг трех фундаментальных тем. Непостоянство, когда фокус нашего внимания обращен в настоящий момент. Ум ясный и трезвый, а мы не залипаем в содержимое происходящего, воспринимая окружающую действительность через органы чувств. Неудовлетворенность, если все, что с нами происходит, это набор непостоянных переживаний, то как что-то из этого может стать фундаментом для долгосрочного счастья? Мы находимся в поиске островка безопасности, которого на самом деле не существует. Ни одно из переживаний не способно осчастливить человека навсегда. Нет, это не означает, что в жизни не существует счастья и радостных моментов, но не стоит ни к чему привязываться, иначе страдания неминуемы. Если мы внимательно проанализируем свою жизнь за последние несколько лет, то увидим, что все время двигаемся вперед, и во что бы ни вцепились, в любом случае это потеряем. Безличностность. Все, что происходит, не имеет никакого «я». Мы очень любим с чем-то себя отождествлять. Со своим телом, мыслями, набором привычек, характером, тем, что нам нравится или не нравится. На самом деле все эти вещи не имеют к нам никакого отношения. В каком смысле меня зовут Игорь? Это просто слово, придуманное родителями. Но какое отношение оно имеет к тому, кто я есть на самом деле? Мы напичканы обусловленностями, которые были сформированы давно, но их очень легко поменять. Тогда кто же мы такие на самом деле и есть ли мы? Будда часто говорил: «Финальная цель всей практики – развитие мудрости. Поначалу нам кажется, что быть осознанным – это и есть цель, но это только инструмент ее достижения». Почему мы так сильно расстраиваемся, когда происходят перемены, которых мы не ждали? Уходит муж или жена, разоряется бизнес, друзья перестают с нами общаться, умирают близкие люди. По какой причине это вызывает у нас потрясение? Мы же знали, что все непостоянно и имеет конец. Да, но для нас это было просто идеей. Настоящая мудрость заключается в том, чтобы жить с полным осознанием непредсказуемости и переменчивости, чего угодно. Более того, некоторые изменения нас совсем не порадуют. Есть вещи, которые мы не можем изменить. Чем сильнее в нас развита парамита мудрости, тем менее мы к чему-то привязаны. Я очень долго, больше года, выбирал свою первую машину, потому что был убежден, что надо сразу купить хорошую, и в этом вопросе нельзя ошибиться. Нашел авто мечты, сдувал с него пылинки, считая, что это моя ласточка и крошечка. Попробуй представить, насколько стрессовой оказалась ситуация первого ДТП на этой машине. К счастью, ничего серьезного, мне просто поцарапали бампер. Я даже растерялся, что делать и куда звонить. Полицию или страховую, поэтому набрал друга-коллегу. Он дал очень отрезвляющий совет. «Игорь, садись в машину, едь на работу и не трать свою жизнь на эту ерунду. Это просто машина, такое бывает, ничего не надо делать». Позже мы купили машину Наташи, новенький белоснежный кабриолет, на котором отправились в Евпаторию. На следующее утро, выйдя с завтрака, мы нашли оставленную под дворником записку примерно следующего содержания. «Прости, не хотел, но вот так получилось. Я не скрываюсь, звони и разберемся». Так совпало, что вновь пострадал бампер. Тогда я сел в машину, и мы поехали дальше по делам. Я не стал звонить, заморачиваться со страховкой, а главное, что показательно у меня не испортилось настроение. С вещами постоянно что-то будет происходить. Странно ждать чего-то другого. Разве стоит из-за этого переживать? Сострадание и равностность ума. 9. Сострадание. Метта и каруна. Санскрит. Вернее, каруна – это сострадание, а метта – дружелюбие, сравнимые с двумя сторонами одной монеты. Следует начать с того, что нашему уму доступно три состояния. Нейтральное, которое проявляется в том, что мы никому не желаем ни плохого, ни хорошего, считая, что у каждого своя жизнь. Раздражение, неприязнь, ненависть по отношению к другим людям, к конкретным или неопределенному кругу лиц. Дружелюбие вместе с желанием, чтобы все живые существа были счастливы за счет осознания нами того, что все стремятся к счастью. Пробудить в своем сердце дружелюбие возможно при помощи практики метта. Сначала необходимо развить это качество по отношению к самому себе. Иначе невозможно по-настоящему любить других. Мы можем делиться только тем, что есть в нас самих в изобилии. Настоящая метта начинается с того, что мы становимся сострадательнее к себе, постепенно отказываясь от пороков и привычек, которые по закону кармы приводят к страданиям. И наоборот, все чаще совершаем поступки, приносящие счастье. Затем начинаем желать благополучия родственникам и друзьям. Далее стремимся культивировать в себе безусловную любовь к окружающим. Понятно, что легко любить, например, своего ребенка или того, кто делает для нас что-то хорошее. Но как насчет того, чтобы любить абсолютно незнакомых людей, встречающихся нам каждый день? Таксиста, который приехал кого-то подвезти, или кассиршу в магазине, пробивающую покупки, просто случайных людей со своей судьбой, с которыми, возможно, мы пересекаемся единственный раз в этой жизни. Сможем ли мы испытывать дружелюбие по отношению ко всем? Ведь как только люди перестают соответствовать нашим ожиданиям, от любви не остается и следа. Отношения – это как раз та сфера, в которой мы можем развивать безусловную любовь, ее высший уровень, любить всех людей вне зависимости от того, какие они. Метта и Каруна – это две из четырех Брахма-Вихар, что буквально переводится как «небесные обители». Третья – сарадование, четвертая – равностность ума. В буддийской космологии человеческое существование – лишь один из возможных уровней бытия. Далеко не самый выдающийся и возвышенный. Да, есть несколько слоев ниже, а есть и выше. То, на каком уровне возрождается живое существо, зависит от чистоты его сознания. Для того, чтобы родиться человеком, нужно иметь более чистый разум, чем для того, чтобы родиться животным. Однако и он недостаточно чист для появления на свет в более высоких мирах. Я склонен верить в существование других измерений, которые мы не способны разглядеть нашими глазами. Человек, который культивирует в своем уме четыре брахма-вихары и делает их для себя привычными, в следующий раз окажется уровнем выше, так как его разум будет слишком чист для нахождения среди людей. Действительно, для обычного человека эти четыре качества непривычны и непонятны. С какой стати я должен любить всех? Что хорошего они мне сделали? А уж тем более тех, кто настроен против меня, намереваясь обидеть или причинить мне страдания. Последние несколько лет я пытался прокачать в себе безусловную любовь по отношению к людям, которые жили по соседству с нашим ретрит-центром и, откровенно говоря, желали нам зла. Естественная реакция любого человека на то, что кто-то пытается причинить ему вред, дать отпор и отомстить. Но мы здесь не для того, чтобы доказывать справедливость. За нас это сделает закон кармы. Просто надо чуточку подождать. Я фокусировался на том, чтобы не терять равновесие, что бы ни происходило, и какую бы подлянку нам не организовывали в очередной раз. Единственная причина, по которой человек способен причинить зло, внутреннее несчастье. Через отрицательные поступки он пытается привлечь к себе внимание и таким образом себя реализовать. Есть токсичные люди, которые просто не могут ничего добиться, поэтому пытаются разрушить то, что создают другие. Чаще всего они очень сильно страдают, потому что в их жизни нет любви, радости и счастья. Необходимо научиться видеть это и не пытаться быть жестоким в ответ. Осознавать причины желания причинить другому вред, тем самым защитив свой разум от ненависти и злости. Признаюсь, были моменты, когда мне это не удавалось. Я бесился, раздражался и думал: «Так надоело, хочу с вами разобраться, требую возмездия». Но практика метта помогала мне вернуться в состояние спокойствие. Будда говорил, что тот, кто отвечает агрессией на агрессию, находится в кармически более опасном положении, чем тот, кто проявляет ее первый. Иногда нас могут случайно задеть в общественном транспорте или ненамеренно нахамить, просто из-за плохого настроения. Когда же мы совершаем ответные действия, то делаем это 100% умышленно, питая свой ум ненавистью и злобой. Я считаю, что практика метты весьма наглядно иллюстрирует, как работают законы кармы. Попробуй в течение месяца делиться благими намерениями с другими людьми, работать на отдачу, от которой в первую очередь станет хорошо тебе. Ты почувствуешь легкость, умиротворение и спокойствие, излучаемая энергия к тебе же и вернется. Если метта – это желание счастья другим живым существам, то каруна – желание свободы от страданий, которых в нашей жизни более чем достаточно. С нами происходит то, чего мы не планировали. Мы лишаемся того, к чему привязаны наши близкие, болеют и умирают. Постоянно приходится соприкасаться с тем, с чем мы не хотим иметь дело. Кроме того, мы подвержены различным душевным терзаниям, маниям, расстройствам, депрессиям, паническим атакам, тревогам, стрессу, беспокойству по поводу внешности, зависимости от чужого мнения, неуверенности в себе. Абсолютно все испытывают страдания, каждый по своим причинам, из-за проблем со здоровьем, деньгами, отношениями. Мы становимся сострадательнее, когда начинаем чувствовать боль других людей, как свою собственную. Важно не путать сострадание с жалостью, так как разница между ними заключается в том, что первое всегда сбалансировано мудростью, второе нет. Жалость – это когда страдания другого человека кажутся нам несправедливыми, из-за чего у нас возникает желание решить чужие проблемы во имя его спасения. Полагаю, у каждого был опыт такой вот помощи, которая не всегда хорошо заканчивалась. Однажды холодной зимой я возвращался из офиса около полуночи и по дороге заехал в магазин купить продукты. Выйдя оттуда, я увидел человека, который в минус 40 шел по улице в одной рубашке. Я решил его догнать. Он рассказал мне очень жалостливую историю, как был на севере, где его обманули и обокрали. Теперь он не знает, что делать и как быть. Сейчас же идет на автовокзал. Я понимал, что он может туда не добраться, так как просто-напросто замерзнет, поэтому предложил свою помощь, на что тот согласился. Я отвез его к себе домой, напоил и накормил, оставил ночевать, а утром дал денег, чтобы тот купил себе билет на автобус и доехал до своих родственников. Как ты думаешь, что было дальше? Спустя пару недель этот человек вновь появился под окнами моего дома, кричал, пытаясь рассказать очередную историю, как в тот же день его поймали полицейские, отняли деньги, посадили на 2 недели, а теперь он вновь не знает, как дальше жить. На самом деле помощь другим людям – это большое искусство. Зачастую мы рискуем впасть в позицию Иисуса Христа или Матери Терезы в полной уверенности, что сейчас всех спасем и решим все проблемы, потому что мы такие хорошие. Однако в нас всегда должна присутствовать балансирующая мудрость. Начнем с того, что мы вообще не должны решать проблемы других людей, иначе они не усвоят предназначенный им урок, так и не поняв, по каким причинам столкнулись с трудностями. Человек может измениться только сам, начав со своего сознания, умонастроения и восприятия жизни. Все перемены начинаются в голове, но для этого необходимо желание, которого может и не быть, в результате чего наша помощь не всегда оказывается эффективной. Сострадание – это не значит быть равнодушным, ссылаясь на карму и прошлые пороки. Наше сердце должно быть открыто, но без вовлечения в переживания другого. Иначе мы ничем не помогаем, а начинаем страдать не меньше. Сострадание берется из ресурсов возможности поддержать и предложить свою помощь без полного погружения в чужие проблемы. В противном случае получится два изнемогающих человека, которые будут нуждаться в помощи третьего. В отношениях мы чаще проявляем жалость, чем сострадание. Например, мать отдала своего сына на футбол или бокс, а тот после тренировки вернулся весь побитый, помятый, в царапинах и ссадинах. Тогда она начала его жалеть, приговаривая: «Бедный мой мальчик, как несправедливо с тобой обошлись, какие там жестокие люди, давай ты больше не будешь туда ходить, оставайся дома, тут тебя никто не обидит». Это пример жалости. Сострадание выглядит так. Мать поддержала своего сына, сказав: «Ты молодец. Для того, чтобы быть настоящим мужчиной, тебе придется столкнуться с трудностями, которые сделают тебя сильнее. Да, бывают ссадины и бывает больно, но везде свои сложности. Жизнь без них невозможна». Здесь мы видим, что мать любит своего сына, желая ему самого лучшего, при этом не лишая его развития через прохождение опыта. Жалость всегда ограничивает самосовершенствование другого человека. В глубине души мы считаем, что тот сам не справится, не разберется, его надо защитить, но таким образом мы обрезаем ему крылья, не позволяя проходить через то, что необходимо преодолеть для дальнейшего развития. Чтобы мы выросли, сумев подняться на текущий уровень мудрости, сколько жестких уроков нам потребовалось усвоить в прошлом. Представьте, что хирург впадает в жалость во время операции, когда необходимо ампутировать пациенту руку для того, чтобы тот выжил. Пока врач вздыхает, рыдает, а его сердце разрывается от боли, человек на операционном столе может умереть, в том числе из сострадания хирургу приходится выполнять свою нелегкую работу. Настоящее сострадание всегда стоит на фундаменте мудрости и идет бок о бок с вопросом: как и чем я могу помочь? При этом не погружаясь в чужие проблемы, так как существует масса других способов принести пользу. 10. Равностность ума, непоколебимость, упекха, санскрит. Ум, который, соприкасаясь с мирским, остается устойчив, беспечален, чист, спокоен. Это есть высшее благо. Махамангала Сутта, Сутта о высшем благе, это квинтэссенция того, что такое равностность ума, которому приходится соприкасаться с восьмью мирскими дхармами, образующими четыре крайности. Первое. Приобретение и потери. Второе. Удовольствие и боль. Третье. Похвала и критика. Четвертое. Привилегированное и униженное положение. Чаще всего качели этих крайностей находятся в постоянном движении. Несмотря на то, что нам хотелось бы зафиксировать их в наиболее выгодном положении. Горькая правда жизни заключается в том, что по законам кармы это невозможно. Мы очень сильно страдаем, когда маятник движется не в ту сторону, в которую бы нам хотелось. Равностность ума помогает с пониманием и принятием относиться к движению этих качелей, не придавать особого значения негативным событиям в жизни так же, как и не привязываться к положительным. Каждый, кто ступает на путь стройки или ремонта, неизбежно сталкивается с потерями. Я очень болезненно их переживал. Например, когда вырыли яму не в том месте, это же потраченные деньги и время. Меня нереально расстроило данное событие, потому что в моей голове существовала идеальная стройка, где нет ошибок. Однажды я заказал пиломатериалы на 400 тысяч, а мне привезли абсолютно неликвидный товар, который я отказался принимать, отправив фуру обратно. Кстати говоря, деньги за него мне так и не вернули. В то же время бывают случаи, когда деньги чуть ли не падают с неба. Поздней осенью во время дождей вся глинистая дорога возле стройки разбухла настолько, что было ни проехать, ни пройти. Для того, чтобы продолжить работу, требовалось забетонировать дорогу с нижнего уровня на верхний, что стоило порядка полумиллиона, которые не были включены в бюджет. Я начал думать, где взять средства. В почте обнаружилось сообщение от одной компании с предложением принять участие в марафоне здоровья. Меня попросили озвучить сумму, за которую я соглашусь присоединиться. Решив воспользоваться ситуацией, шутки ради, я озвучил сумму в 500 тысяч рублей. Фирма согласилась, прислала ТЗ на пару постов в социальной сети, после чего заплатила оговоренную сумму. Удивительно. После этого случая я обнаружил, что когда мне нужны деньги, они всегда приходят в нужном количестве. Да и в целом я стал легче относиться к потерям. Не так давно в новое кафе проводили канализацию и ставили септик. Строители предложили сэкономить около 150 тысяч и посоветовали поставить несколько колец для канализации, чтобы вода впитывалась в грунт. Мне показалось это отличной идеей. Я вызвал специальную технику, работы обошлись в 50 тысяч. На следующий день обнаружилось, что в вырытой яме снизу обильно поступает вода, которая по плану, наоборот, должна была уходить. Это что, источник? Тогда я решил воспользоваться ситуацией и переделать всю конструкцию под колодец. Снова вызвал технику, чтобы вырыть яму поглубже, убрать, а затем поставить на место кольца. В процессе выяснилось, что никакого подземного источника нет и не было, но работа была уже проделана, а по итогу ни колодца, ни канализации, ни септика. Попытка сэкономить привела к тому, что я потратил в два раза больше, чем изначально планировал. Здесь было важно, в каком состоянии ума я находился во время этих событий. Ум закалился за время стройки до такой степени, что меня совершенно не расстраивали непредвиденные обстоятельства. Вся жизнь – сплошная череда успехов и неудач. Можешь ли ты проходить через них, сохраняя свой ум в равновесии, не подсаживаясь на качели крайностей? Так происходит не только с потерями и приобретениями. Пример первый. Девушка зарегистрировалась в социальной сети, чтобы встретить мужчину всей своей жизни. И вот написал принц, с которым они разговаривали днями напролет. Она уже придумала имена будущим детям и выбрала свадебное платье. Но неожиданно на первом же свидании вживую поняла, что человек не тот, за кого себя выдавал, в результате чего разочарование. Пример второй. Каждый человек, который ведет социальные сети, знает, как неприятно, когда нас ругают. Если мы не готовы слушать критику в свой адрес, единственный способ этого избежать – ничего не делать, не создавая для нее поводов. Если в уме человека нет равностности, то из 100 комментариев он пропустит 99 положительных и сфокусируется на одном отрицательном, начав внутренне страдать и спорить. Пример третий. Иногда мы занимаем чуть более высокое положение, чем остальные. Например, в школе подаем надежды как выдающийся математик, участвуя во всех олимпиадах и чувствуя себя гордостью образовательного учреждения. Однако после поступления в институт что-то меняется, идет не по плану, после чего мы становимся самыми неуспешными в группе, получая одни двойки. Придя на работу, мы начинаем стремительно строить карьеру, к 30 годам выходим в начальники, но вдруг нас увольняют, и мы становимся безработными и беспомощными. Не бывает так, что всю жизнь мы проводим или в привилегированном, или в униженном положении. Всегда будут качели. Если мы сильно привязаны к своему статусу, престижу и уровню жизни, то обречены на страдания. Все 10 парамид не изолированы друг от друга. То, к чему мы стремимся, это ум, в котором проявлены благородные качества. Не скупимся и не крохоборничаем. Щедрость. Даже когда на нас не смотрят, мы не будем делать чего-то порочного. Нравственность. Не сдаемся перед сложностями и поддерживаем жизнерадостность. Терпение. Достигаем целей, которые ставим перед собой, умея работать с намерениями. Энергия и решимость. Понимаем, что все в этой жизни непостоянно, и идем по ней легко. Радуемся, когда происходит что-то хорошее, одновременно понимая, что не сможем удержать это навсегда. Мудрость и непривязанность. Стремимся относиться к другим людям дружелюбно и сострадательно, а ко всему, что происходит вокруг, спокойно и уравновешенно. Сострадание и равностность ума. В чем заключается жизнь человека? Некоторым кажется, что ее смысл состоит в том, чтобы родить много детей или окружить себя дорогими вещами, но гораздо важнее то, каким становится ум в процессе всего этого. Наилучшей сферой для развития парамид, тренировки ума и поддержания чистоты сознания является наша обычная повседневная жизнь, друг мой. О парамидах я рассказал. Теперь самое время обсудить, что такое карма, точнее, как она помогает, да-да, а не только мешает, продвинуться в развитии и получить жизнь мечты.